Часть вторая. Министерство мировой революции. Сталина слишком многие, не понимая, о чем, собственно, говорят, обвиняют в том, что он жаждал власти. Но ведь в стремлении к власти нет ничего постыдного, плохого, отрицательного. Так уж устроен человек во все века, в любых странах, при любых режимах, что он стремится занять в той или иной области как можно более высокое положение. Это естественное свойство и человеческой природы, и общества. Везде, где существуют системы, структуры, предоставляющие своим членам возможность подниматься вверх по служебной лестнице, неважно, армия это, разведка, министерство соцобеспечения или общество книголюбов, означенные члены стремятся подняться выше. Само по себе это стремление – вещь понятная и никак не заслуживающая порицания. Другое дело, что мотивы, побуждения и методы могут быть абсолютно разными. От простительных до неприемлемых. Допустим, в некой дивизии служит полковник, который вполне естественно мечтает стать генералом. Для этого он, неустанно прилагая все силы и время, выводит свой полк в самые лучшие и передовые. Повернется ли у кого-нибудь язык его осуждать за подобные стремления? В особенности, если он и впрямь достоин генеральских погон. Есть и второй полковник. Этот гораздо менее профессионален и далеко не так толков, но он прекрасно изучил привычки начальства и вьюном вьется вокруг командира дивизии. Подарки дарит, бытовые проблемы решает, коньячок преподносит, устраивает вечеринки в бане со сговорчивыми девочками, с которыми расплачивается из своего кармана. Он гораздо хуже второго, согласитесь, потому что добивается нечестными методами поста, которого по профессиональным качествам более достоин первый. Есть еще и третий, вовсе уж бездарный командир. Но он пишет политические доносы на первого, подстраивает компрометирующие ситуации, напоит, например, и вытолкнет на улицу так, чтобы тот попался офицерскому патрулю и вышестоящему начальству, украдкой напакостит, как может. Банные развлечения второго он тайком снимает на пленку и подсовывает ее начальству, копая тем самым и под командира дивизии, или наоборот – женится на перезрелой и страшненькой комдивской дочке. А то и атропина подольет в чай солдатам конкурента, чтобы те на состязаниях по стрельбе оскандалились. Этот даже хуже второго. Во-первых, претендует на пост, занимать который не способен. Во-вторых, добивается это вовсе уж грязными методами. Есть меж первым и вторым, меж вторым и третьим, меж всеми ними существенная разница. Вот то-то. Проще говоря, пристальное знакомство с жизнью и биографией Сталина позволяет сделать недвусмысленный вывод. К власти он, конечно, стремился, но нисколько ее не жаждал. Во-первых, он несколько раз подавал в отставку с поста генсека в условиях, когда вовсе не имел полной власти. И отставку вполне могли принять. Во-вторых, что гораздо существеннее, Сталин всегда выбирал для себя или ему поручали, принимал без малейшего сопротивления те участки, где требовалось незаметное публике, вовсе неведомое большинству, зато неподъемная, адски тяжелая работа. Люди, стремящиеся к власти ради власти, охваченные той самой жаждой властолюбия, ведут себя совершенно иначе и выбирают другие области, где карьеру можно сделать в 100 раз быстрее, затратив в 100 раз меньше трудов и пота. В начале 20-х в Советском Союзе этакие тепленькие местечки не просто были. Те, кто сумел к ним пристроиться, благоденствовали, купались в известности, почете, благах, не принося своей бурной деятельностью ни малейшей пользы. Я говорю о Коминтерне. Полное название – Коммунистический интернационал. Так называлась организация, поставившая своей задачей ни много ни мало мировую революцию. Власти, почета и благ там было неизмеримо больше, чем у обладателя самого высокого партийного или государственного поста в Советском Союзе. Потому что СССР занимал по отношению к Коминтерну, строго говоря, подчиненное положение. Коминтерн был неким министерством мировой революции, органом, ведавшим всей планетой. Именно так, без малейших натяжек или преувеличений. в АКПБ считалась лишь секцией Коминтерна, а следовательно, по партийной линии Сталин был подчиненным председателя исполкома Коминтерна Зиновьева. Даже в 1939 году на обложке нового партийного устава ВКПБ еще значилось «секцией Коминтерна». Это был даже не монстр, а нечто запредельное. Сотни тысяч состоящих на жаловании функционеров как в СССР, так и за рубежом. Численность персонала Народного комиссариата иностранных дел – 3000 человек, от дипломатов до технических работников. Численность Коминтерна – 300 тысяч, и это далеко не в рекордный год. О бюджете Коминтерна достаточно говорят данные за один лишь год. 1922 – 2,5 миллиона рублей золотом. Но всего через месяц эта сумма увеличена до 3 миллионов 150 тысяч 600 рублей. Естественно, главным источником дохода для столь жирного содержания служит бюджет СССР. Других источников попросту не было. Коминтерн – это еще и множество собственных, весьма специфических учебных заведений. Международная ленинская школа, своеобразная академия, Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Мархлевского готовил кадры коминтерновских аппаратчиков для Скандинавии, Прибалтики, Восточной и Балканской Европы. Коммунистический университет трудящихся Востока с многочисленными филиалами, то же самое, что и предыдущий, только направление работы другое, ясное из названия. Коммунистический университет трудящихся китайцев, а кроме того, многочисленные военные школы, где для работы за рубежом готовили разведчиков, радистов, подрывников и других столь же полезных для борьбы за мировую революцию спецов. Сотни тысяч членов на неплохой зарплате, многочисленные учебные заведения, свои средства массовой информации и прочее, и прочее, и прочее. Запредельный монстр. Вот туда как раз истекались жаждавшие власти, поскольку Коминтерн мог прекрасно удовлетворять их потребности. Реальных дел никто большей частью не спрашивает, отчитываться не перед кем, но почет, известность, благо. У нас последние несколько десятков лет об этом охватившем весь мир спруте как-то редко упоминали, и многие даже забыли, что это была за шарашка. Тем, кто хочет изучить историю Коминтерна подробнее, рекомендую толстенный фолиант, написанный сыном бывшего главы Коминтерна Пятницкого, которого в 1937 году тоже свели в известные подвалы. Пятницкий-младший пылает праведным гневом, усердно обличая злодея Сталина, безжалостно разогнавшего контору, где было так сытно, весело и почетно подвязаться. Но при этом он обрушивает на голову читателя массу подробнейшей информации, от которой волосы встают дыбом, и рука поневоле тянется к кобуре. «Мать вашу, какие деньги, выжатые из разоренной страны, уходили совершенно впустую!» Троцкий проговорился как-то. «Чтобы выиграть гражданскую войну, мы ограбили Россию. Теперь страну грабили ради сомнительных перспектив земшарной Республики Советов». В 20-е годы Коминтерн откровенно подминал под себя все прочие государственные структуры. Одно время в состав зарубежных представительств наркомдела, наркомвнешторга, отдельных торговых миссий впихивали сотрудников Коминтерна, которым вышеназванные ведомства давали крышу в прямом и переносном смысле, вынуждены были поить, кормить и всячески содействовать. Доходило до курьезов. Иностранный отдел ГПУ, зарубежная разведка, частенько обращался в отдел международных связей Коминтерна, чтобы там изготовить загранпаспорта для своих резидентов. У ГПУ было меньше и технических возможностей, и квалифицированных кадров. Все лучше шло Коминтерну. Естественно, это Министерство мировой революцией не занималось. Причем ничего особенного и не скрывалось. Ни бюджет Коминтерна, ни существование школ диверсантов, ни намерения, ни связи. Глава чехословацкой компартии Климент Готвальд не на маевке в парке, а в стенах национального собрания преспокойно заявлял с трибуны: «Нашим внешним революционным штабом действительно является Москва». Мы едем в Москву для того, чтобы научиться у русских большевиков, как свернуть вам шею. А вы знаете, что русские большевики – мастера это делать. Эрнст Тельман, многолетний клиент Коминтерна, во время своих побывок в Москве, не стесняясь, щеголял в красноармейской форме. Другие зарубежные друзья были не лучше и уж никак не скромнее. Коминтерн вовсю действовал, не ограничиваясь детскими шалостями в виде пропаганды и агитации. Размах был посерьезней. В Болгарии устроили взрыв в Софийском соборе и подняли вооруженное восстание. Правда, его не поддержала многочисленная и влиятельная крестьянская партия, против которой коминтернцы как раз и выступали, не стесняясь в выражениях, и мятежников оказалось довольно мало. В Болгарии тогда стояли белогвардейские части, которых хлебом не корми, дай только порубать красных, независимо от национальности. Они, главным образом, и стали той ударной силой, что с революцией покончила. В тот же год, 1923, Коминтерн стянул в Германию немаленькие силы, чтобы устроить там революционный переворот. Золото и вооружение было затрачено изрядно. Но сколько-нибудь масштабных боев не случилось. На призыв товарища Тельмана откликнулось до обидного мало народа. Годом позже коминтерновские красные бригады атаковали здания правительства, казармы и узлы связи в Таллине, намереваясь поднять более-менее масштабную заварушку, чтобы тут же пригласить стоящие наготове у границы регулярные части РКК и ввести в Эстонию советскую власть. Провалилась и эта затея. Никто боевиков не поддержал, и с ними, вопреки анекдотам об извечной эстонской медлительности, покончили так быстро, что никакого революционного правительства они создать не успели. Когда в 1926 году забастовали английские шахтеры, Коминтерн откликнулся мгновенно. Перевел им громадные суммы в валюте, организовал в СССР массовые манифестации в поддержку. И кончилось все это тем, что озлобленное английское правительство разорвало дипломатические отношения с СССР. Да вдобавок, во время полицейского налета на британско-советскую торговую организацию, очередную крышу Коминтерна, была захвачена масса крайне пикантных бумаг, директивы Зиновьева по развитию английской революции, детальные, подробные. Кое-кто до сих пор упорно уверяет, будто эти бумаги были поддельными. Это самые крупные акции. Хватало других, более мелких, по всему свету. Примечательная деталь. Повсюду, с завидной регулярностью, коминтерновские авантюры проваливались одна за другой. Огромные деньги тратились безо всякой пользы. Мало того, их вульгарно и примитивно разворовывали. Вокруг Коминтерна крутилось множество авантюристов, усмотревших прекрасную возможность поднажиться. Один характерный пример. Некий Яков Рейс, он же товарищ Томас, представитель Коминтерна в Германии, так замотался с текущими делами, что мимоходом задевал куда-то 200 тысяч золотых рублей, в которых не смог отчитаться перед московским начальством. Сначала он утверждал, что никаких таких 200 тысяч у него не было, не получал. Когда ему доказали с документами в руках, что получал все же, товарищ Томас через некоторое время заявил, что нашел их заделанными в стуле или столе. Между прочим, 200 тысяч рублей золотом – это примерно 155 килограммов золота. Ни в какой стол или стул физически не поместятся. Самое комическое – это вердикт комиссии. Личной корысти со стороны Томаса она не обнаружила. И бестрепетной рукой подмахнула такое заключение. Комиссия затрудняется найти для всего инцидента правдоподобное и заслуживающее доверия объяснение. Лично я назвал бы членов этой комиссии шизофрениками, хотя Пятницкий-младший предпочитает именовать их гораздо более возвышенно. Когда чуть позже Сталин все же создал настоящую комиссию для проверки этой и ей подобных махинаций, моментально выяснилось, что товарищ Томас в жизни не был членом какой бы то ни было коммунистической партии. Верхушка Коминтерна, Зиновьев, Бухарин, Рыков, твердила, что это ошибка, что Томас старый партиец, хотя никаких документов у него нет. Это брашка тогда еще была достаточно сильна, и дело кончилось ничем, Томас благополучно смылся из Москвы, хотя за ним числились и другие махинации. Примерно та же картина наблюдалась в Южной Америке. Там коминтерновцы наметили широчайший план подрывных мероприятий. В Бразилии предполагалось использовать тамошнюю легальную компартию, естественно, взяв ее на полное обеспечение, как и все прочие. В Боливии поднять восстание индейцев и метисов, среди которых большое влияние имели анархисты. Были свои столь же эпохальные замыслы для Аргентины и Уругвая, Чили и Перу. Кончилось все это пшиком. Разве что где-то витрину разбили на пару песо. А где-то пальнули в окно полицейскому сержанту. И все бы ничего. Но на эти латиноамериканские утопии было ухлопано примерно 200 тысяч долларов. А тогдашний доллар равнялся примерно 10 нынешним. Причем часть денег, как в Коминтерне водилось, растратил тамошний представитель Краевский. Банкеты закатывал, жену бриллиантами украшал, платил местным газетам, печатавшим о нем хвалебные статьи, где его ставили рядом с Лениным. Этот бардак творился по всему белу свету. Миллионы в золоте выбрасывались на бессмысленные прожекты, на утопические планы, ни один из которых, даже самый пустяковый, самый мелкий, не привел к успеху. Зато как приятно было восседать в президиумах всемирных съездов, толкать громовые цветистые речи, протягивать ручку для лобызания многочисленным зарубежным халуям, прекрасно понимавшим, кому они обязаны столь сытой и вольготной жизнью в качестве доверенных лиц Коминтерна. Все бездельники, пустомели, позеры и любители сладкой жизни, какие только имелись среди большевиков, концентрировались в Коминтерне. Ставки, повторяю, были грандиознейшие. Средства для имитации бурной деятельности выделялись немеренные, а вот отчет перед кем бы то ни было держать не приходилось. Создалась классическая картина, обстоятельно описанная как английским писателем Паркинсоном, так и его многочисленными коллегами по Перу. Существовала огромная, вхолостую крутившаяся бюрократическая машина, согласно законам Паркинсона, озабоченная лишь собственным, бесперебойным процветанием. Понемногу ее взялся прижимать Сталин. К середине 20-х в партии окончательно оформились две точки зрения. Согласно одной, следовало и дальше бросать все, что возможно, в бездонную топку мировой революции. Ее отстаивали Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Пятницкий и дюжина вождишек помельче. Была и другая, которую стали проводить в жизнь Сталин и те, кто его взгляды разделял. Они открыто говорили, что надежды на мировую революцию беспочвенны и напрасны. В своем докладе на 14-м съезде ВКПБ Сталин подробно и аргументированно объяснял, что произошла стабилизация капиталистической системы, что в Европе наступил отлив революционных волн. Он, конечно, отдавал дань штампам. На дворе стоял пока что 1925 год, но недвусмысленно выступал за строительство социализма в одной стране. На это и следовало направить все средства, ресурсы и силы, а не на прежние утопические эксперименты. Если внимательно изучить то, что публиковалось Сталином в партийной печати уже в 1920 году, после провала программы на штыках принести революцию в Европу через труп белой Польши, то ясно видно, уже тогда Сталин понял, что коминтерновские догмы не работают. Несмотря на все заклинания и призывы, польские рабочие и крестьяне не проявили ни малейшего желания помогать братьям по классу. Наоборот, они от чего-то изо всех сил защищали свою землю от красных братьев. Сталин умел учиться, и польская катастрофа для него послужила уроком и наглядным примером. Кроме того, был еще один немаловажный аспект. Деятельность Коминтерна адски мешала выстраивать нормальные отношения с зарубежными странами. О каких нормальных отношениях вообще могла идти речь, когда в противовес тому, что говорили советские дипломаты и торговые представители, в то же самое время, в той же самой стране коминтерновские посланцы, прибывшие из Москвы, выкрадывали секретные документы, шпионили, устраивали взрывы и поджоги, практически в открытую сколачивали штурмовые отряды для захвата власти. Сталин и Коминтерн начали мешать друг другу. Между ними не могло быть никакого компромисса. Сталин не собирался отказываться от своих планов поднимать СССР из разрухи. А коминтерновцы, в свою очередь, просто не могли собственными руками закрыть столь привлекательную кормушку, где они были царями и богами. Только в Коминтерне они могли быть кем-то повыше старшего помощника младшего дворника. Здесь главным образом и лежит причина ожесточенной борьбы, длившейся не менее 15 лет. С 1925 года она шла практически в открытую. Зиновьев и его сподвижники, обозвав сталинские планы подъема СССР кельей под елью, начали их в голос полоскать на всех пленумах Коминтерна, апеллируя к мировому коммунистическому мнению. И, надо сказать, поддержку они из-за рубежа получали мощную. Там сидели свои бездельники и пустомели, привыкшие сладко жить на коминтерновское золото и не хотевшие никакой другой жизни. Вся эта кодла в поисках вождя сплотилась вокруг Троцкого, хотя многие его в глубине души ненавидели. Лучше такое знамя, чем никакого. Теоретиком выступал прижившийся в Советской России венгер, будущий академик Варка. Существует опасность, что Россия перестанет быть двигателем международной революции, ибо нельзя умолчать о следующем. В России есть коммунисты, у которых не хватает терпения ждать европейской революции и которые хотят взять курс на окончательную изоляцию России. Это означает заключение мира с империалистами, регулярный товарообмен с капиталистическими странами и организация всякого рода концессий. Это течение, которое стремится к тому, чтобы пролетарское государство России и его пролетарское хозяйство стабилизировались внутри капиталистического мира, сегодня еще слабо и незначительно. Однако оно может стать сильным, если пролетарская Россия останется длительное время в изоляции. Изоляции, как легко догадаться, обрусевший мадьяр именовал как раз урезание аппетитов Коминтерна. Забегая вперед, можно сказать, что слабое и незначительное течение со временем таковым быть перестало, потому что во главе его стоял Сталин, олицетворение энергии и работоспособности. Оно и победило в борьбе. Причем пикантности ради стоит упомянуть, что сам Варга успел перековаться, от коминтерновцев откачнулся, благодаря чему остался не просто в живых, пошел в гору, стал академиком, директором Института АН СССР, пережил Сталина, Ленинскую премию получил уже при Хрущеве. А вот те, кого он идеологически подкармливал, главари Коминтерна, перековаться не могли и не хотели. Они воевали. Против Сталина, против его направления, против его планов, оказываясь во главе всех и всяческих оппозиций и уклонов. Коминтерновская мафия, а как еще прикажете называть, боролась против Сталина и после высылки Троцкого, перетягивая на свою сторону военных и чинов спецслужб, конспирируя и агитируя за дела, а не за инакомыслие, их перестреляли в 1937-м. Не было ни инакомыслия, ни борьбы за чистоту ленинских идеалов. Банда бездельников и трепачей ожесточенно боролась за свои немаленькие привилегии, за право и дальше швырять миллионы на раздувание мнимого всемирного пожара, красоваться в президиумах, пустословить с трибун. Говорят, Сталин назвал Коминтерн «лавочкой». Говорят, в 1937 году он сказал на заседании Политбюро: кто они, эти люди из Коминтерна? Ничего больше, как наймиты, живущие за наш счет. И через 90 лет они не смогут сделать нигде ни одной революции. Никаких стенограмм не существует, но эти слова, во-первых, похожи на обычный стиль Сталина, а во-вторых, полностью отвечают реальному положению дел. Бюрократический монстр отчаянно боролся за право и далее грохотать вхолостую. Сталинские репрессии не более чем работа по его демонтажу. Вот вам истина.